Глава 42. Антон. Закончив тренировку, быстро переодеваюсь и выхожу из ледового. Мальчишки, толкаясь, пробегают мимо, волоча за собой баулы со снарягой. «Осторожнее!» — кричу им с улыбкой и сворачиваю к автобусной остановке. «Общественный транспорт — это мое любимое. Заряжает энергией знатно. Но выбора нет. Такси слишком дорого, а друзья сегодня не могут помочь. У них свои дела. Да похер. Главное, через какую-то пару часов сниму гипс и увижу свою девочку. Надеюсь, Яна соскучилась не меньше, чем я». Расплываюсь в улыбке и не сразу замечаю черный седан. Он внезапно обгоняет меня, преграждает путь и останавливается. Обхожу. Окно ползет вниз. За рулем вчерашняя курица. «Подвезти?» Окидывает меня надменным взглядом и криво усмехается. «Не поняла с первого раза?» «Обойдусь». Бросаю небрежно. Угораздило же влипнуть в историю. Надо спросить у Орлова про эту мадам. «А я бы покаталась», — настаивает она упрямо. «И в чем проблема?» — кривая ухмылка растягивает губы. «Катись!» «Какой грубиян!» — неприятно морщит нос. «Но ты мне нравишься». «А ты мне нет!» — раздраженно дергаю плечами и обхожу тачку. Прибавив шаг, иду к остановке. Автобус подъезжает практически сразу. Вхожу и долго копаюсь с телефоном, прилаживая стикер для оплаты. Падаю на свободное место и отворачиваюсь к окну. От предвкушения встречи настроение резко улучшается. Совсем чуть-чуть осталось, но я не звоню Яне. Хочу сюрприз сделать. Спустя 3 часа поднимаюсь в отделение, стараясь не привлекать внимания. И что мне почти удается? Срезаю на финишной прямой, прямо перед процедурной, где меня уже ждет Косолапов. «Красовский?» — раздается за спиной недоуменный голос Яны. Оборачиваюсь и расплываюсь в улыбке. Она стремительно приближается. «Ты почему не предупредил, что приедешь?» — хмурится, но все же позволяет обнять и мягко коснуться губ своими. «Ян, ну чего ты сюрприз испортила?» «Какой еще сюрприз?» — недоуменно хлопает длиннющими ресницами. «Надеюсь, хороший». Широко улыбаюсь и демонстрирую свои руки. «Сегодня?» Загораются глаза Яны. «Надеюсь, что да». «Боже, как здорово!» Она в порыве обнимает меня за шею и невесомо целует. «А потом у нас с тобой кое-что запланировано». Шепчу ей на ухо и нежно целую. «И что же?» «Антон, заходи уже!» Рявкает Алексей из процедурки. «Прости, мне пора». Мельком целую ее в щеку. «Потом найду тебя». «Хорошо». Вхожу в кабинет. Косолапов сидит за столом и что-то вписывает в карту. «Как самочувствие?» — спрашивает, не глядя на меня. «Все отлично». «Хорошо, давай посмотрим». Откладывает ручку в сторону и достает специальные ножницы. «Валентина Федоровна, помогите нам». Вместе они разрезают гипс и снимают. «Пипец». Рассматриваю свои отекшие руки. Выглядят комично. «Да уж», — смеется Алексей и пишет направление. «Дуй на рентген. Если там все нормально, отпущу на все 4 стороны». Послушно выполняю. На все перемещения не больше 15 минут. Возвращаюсь со снимком. Заведующий придирчиво рассматривает его, затем проверяет что-то на моих руках и довольно хмыкает. «Ну вот, все отлично». «Слава богу». Облегченно выдыхаю я. Снова могу почувствовать себя обычным человеком. Задолбался уже. «Так-с, Антон». Алексей что-то пишет на листке и периодически поглядывает на меня. «Вот здесь все назначения. В спорткомплексе все должно быть. Упражнения тоже покажет врач. Сильно руки не нагружай. Постепенно все. А еще купи эспандер». «Что это?» «Вот такая штука». Достает откуда-то из-под стола резиновый круг. «Сожми». «Да понял я». Несколько раз сжимая, ощущаю неприятную боль в руке. «Если будешь делать все правильно, думаю, к сезону восстановишься». «Спасибо». Наконец, пожимая его руку. «Я буду стараться». «Не сомневаюсь даже. Свободен». Косолапов ставит печать и отдает мне документ. «Отдай спортивному врачу». «Хорошо. А Лапина сегодня до скольки?» Все же решаюсь спросить. «А тебе зачем?» Подозрительно прищуривается Алексей. «Надо». «Обидишь, шею сверну», строго предупреждает он. И в мыслях не было. Заведующий вздыхает и смотрит на часы. «Да можешь забирать, но...» Жестом показывает, что следит за мной. Расплываюсь в довольной улыбке. «А завтра выходной?» Уточняю на всякий случай. Выходной. Спасибо. Вновь пожимаю его руку. Да иди уже с глаз моих. Испаряюсь и иду на поиски Яны. Она в одной из палат переговаривается с недовольным пациентом. Практически за шкирку выдергиваю ее в коридор. «Тош, ты что творишь?» Возмущается, но губы улыбаются. «Краду тебя». Врезаюсь поцелуем в висок. Косолапов отпустил. «Как отпустил?» Округляет глаза. «Еще же 3 часа. Поехали отмечать мое исцеление. Тяну ее за собой к сестринской. Куда поехали?» «Увидишь. Доверься мне и иди переодевайся». Подталкиваю к двери, а сам остаюсь снаружи подпирать стену. Пока Яна собирается, вызываю такси. «Я готова». Она выпархивает в мои объятия. Сжимаю крепче и невесомо целую. «Поехали. Нас ждут великие дела». Беру за руку и веду к выходу. Лучше ей пока не знать, куда мы едем, а то сбежит моя трусиха. Я соскучился ужасно. Держать себя в руках очень сложно. Хочется все время касаться и целовать. Но нам еще пару часов ехать в такси. Главное, до него добраться без происшествий.